эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня 10 сентября 2019 года, вторник. В виртуальной студии находятся Виктор Максименков и Георгий Бедоев. Здрав будь, Виктор! Здравия тебе, Георгий! Здравия всем тех, кто нас слышит! Тема нашего сегодняшнего эфира – высокоразвитые цивилизации полой Земли. Тайна времени раскрыта. В первой части Виктор расскажет про многочисленные легенды народов мира и научные данные, которые говорят, что наша Земля полая, и в ней живут две цивилизации – райская и адская. Эти знания позволят решить тайну времени и показать время, по которому живут жители полой Земли, и чем оно отличается от нашего времени жителей поверхности. А вторая часть программы по обычаю будет посвящена вопросам наших радиослушателей и зрителей, где у вас будет возможность задать вопросы Виктору. Вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Славянского радио. Это канал на YouTube, youtube.com/славрадио и на нашем сайте slavradio.org. Виктор, с радостью передаю тебе слово. Будь добр, приступай. Я временно отключаю микрофон. Всем еще раз здравия. Дело в том, что действительно сегодня необычный эфир. Я вам предлагаю рассмотреть все данные, которые показывают настоящее строение нашей Земли. Поэтому, может, особо впечатлительным лучше это не смотреть, потому что мы спустимся внутрь Земли и найдем там адскую цивилизацию или цивилизацию пекельных миров и цивилизацию рая. Поэтому предлагаю приступить, информации много. Перед вами то представление, которое нам говорит наука, что вот такое имеет строение земная кора. Сначала идет 10-70 километров самой коры, потом мантия 2900, потом ядро, которое есть внешнее 2250 километров, и внутреннее ядро 1220. То есть это нам предлагает наука, что примерно наша Земля выглядит вот так в разрезе. Но первые же скважины сверхглубокого бурения, а это всего лишь 13 километров, это каких-то 0,2% от общего радиуса Земли, показали, что наука не права. Потому что та же скользкая сверхглубокая скважина опровергла всю теоретическую основу науки. То есть практика опровергла теорию. И многие ученые еще в 1984 году предлагали немедленно закрыть эту скважину. Ну, как бы, говорится, что в шутку. На самом деле никакой шутки. Конечно, ее надо было закрыть, потому что она всю теоретическую часть опровергла строение земной коры. Скважина показала, что на больших глубинах, где уже нет осадочных пород, появился метан в огромных концентрациях, например. Это полностью и совершенно разрушило теорию биологического происхождения углеводородов, таких как газ и нефть. Также исследователи Кольского научного центра установили, что грунт, который был взят с глубины 3 километров, как две капли воды, похож на грунт Луны. И возникла гипотеза, что Луна оторвалась от Кольского полуострова. Ну, на самом деле, скорее всего, Луну просто родила в свое время Земля. Также совершенно неожиданно для всех подтвердились прогнозы, нет, не ученых, а фантастов, из романа «Гиперболоид инженера Гарина», так как на глубине 9,5 километров обнаружили настоящую кладезь всевозможных ископаемых, в частности, золота. То есть то, что гениально предсказал не наука, а писатель-фантаст. То есть, когда получили такую информацию, можно сказать, что мы фактически ничего не знаем о том, что там происходит. Поэтому я решил рассмотреть теорию о том, что наша Земля полая. И рассмотрение этих данных привело к тому, что множество мифов, легенд, оно просто заняло свое место. И нашлось множество таких фактов, которые непонятно откуда, а оказывается, они все ведут свое строение из полой Земли. Но опять же, теорию полой Земли придумал не я, а впервые об этом Агарта, то есть недопустимая мифическая подземная, внимание, подземная страна, не какая-то там непонятно где, а именно расположена под землей. Такая информация была в романе «Сыновья Бога», 1873 год. «Миссия Индии в Европе», 1910. Ну, там очень много подобных романов. Асиндовский об этом писал. Ему об этом, например, рассказали монгольские ламы, которые об этом знали и до этого. Поэтому не рассмотреть вот эту всю информацию не представлялось возможным, потому что тот же Рерих говорил, что там внутри Земли живут фантастические цивилизации, обладающие аппаратами, которые служат для сверхбыстрого перемещения. И то, что вы видите на картинке, как раз показывает строение Земли, то есть идет земная поверхность, слой магмы, промежуточный слой, и уже пошла внутренняя атмосфера. То есть как на вот этих вот картинках. То же самое опосредованно подтверждает наука, когда она телескопы фотографируют, что происходит со звездами, мы видим, что вот есть центр звезды, и звезда сбрасывает оболочку, то есть не видно какое-то гигантское количество масс, которое расположено от центра и равномерно идет, то есть виден сброс оболочки в одной звезды и в другой, то есть есть центр, есть оболочка, но не видно, что сплошное количество грунта идет. То же самое мы находим символ Солнца в астрологии. Центральное светило и поверхность. То же самое мы видим в модели атома водорода. Есть центр, есть какая-то стоячая волна на удалении. Все остальное – пустота. Это ведь тоже наука говорит. Ну, а что в малом, то и в великом. При этом, если наука отказалась от модели атома Томпсона, где все пространство как бы занято, и сейчас модель атома Резерфорда подходит для науки, где есть центр, есть орбиты, то почему-то, когда речь идет о нашей Земле, нет, это уже не работает, и они начинают там рисовать какие-то сплошные слои, непонятно чего только, правда. И как мы поняли, первая же скважина говорит, что они не правы. Плюс есть вот такие вот эксперименты, когда включают вибрацию, а все вы знаете, что... Ну, все планеты расположены на определенных частотных характеристиках. И получается, есть центр, а есть стоячая волна вокруг. То есть нет никакого сплошного заполнения. Оно может и есть только там, где нет гармонии. То есть те же стоячие волны, те же простейший эксперимент показывают, что Земля полая. И не просто Земля, а все подобные объекты. То есть планеты, луны, Солнце, они полые внутри. Мало того, что подобную информацию удалось найти в секретном проекте «Орион», который всплыл в наше время, потому что в советское время это как бы высшему руководству делали подобные доклады о том, как же на самом деле обстоит ситуация в мире, что знают там тайные общества. И эти тайные общества говорят о том, что как раз Земля полая, что есть центральная магма как бы в этой поверхности, где магма является центром гравитации земного шара. То есть, очень важно, тут еще идет и раскрывается тайна гравитации. Гравитация создается за счет того, что есть центральное Солнце, которое крутится в одну сторону, есть поверхность Земли, которая крутится в противоположную сторону. И как раз в середине этой поверхности есть стоячая волна из магмы, то есть, различные источники это подтверждают. Вот показывается это как бы строение Земли в разрезе, совершенно другое, нежели официально. И то, о чем говорят и современные исследователи. Тот же Владимир Яшкардин, он, делая доклад про Землю, говорит, что она полая, так как максимальная масса сконцентрирована фактически в середине, а все остальное этой массой можно пренебречь, потому что ее фактически нет по сравнению с центром. То есть Земля получается полая внутри. То есть, не только секретные данные, не только ламы об этом говорят, религиозные учения, ну и современные исследователи обращают внимание на то, что Земля полая. Ну, лучше всего это описано, как мне кажется, в рассказе «Дымный бог» или «Закопченный бог». Он вышел в 1908 году. Там рассказывается, как двое человек поплыли и попали в дыру около Северного полюса. Там они оказались внутри этой полой Земли, и эта полая Земля, там жители гиганты, белые, высокорослые, живут по 600-800 лет, они перемещаются на летательных тарелках, то есть совершенно высокие технологии даже для нашего времени, не говоря уже для того. И тогда это все объясняет, тогда это, например, может объяснить такое явление, как полярное сияние, что, скорее всего, это отражение даже не нашего внутреннего Солнца просто идет отражение, и поэтому мы видим полярное сияние, например. Но мало того, ведь изначально, как запустили спутники, появились вот такие вот фотографии. На этих фотографиях видно Северный полюс. И видно, как то ничего нет, то образовывается потихонечку, открывается отверстие, оно больше, больше, больше, и становится просто гигантским. Это как раз в центре Северного полюса. Вот картинка под номером 3, вот она. И тут видны зубчики в середине. То есть видно, что это не фотокамера как-то сбоила или снимала. То есть открывается какой-то механизм. И тут мы обращаемся к легендам. Что такое Тартар? В мифологии глубочайшая бездна. Обращаю внимание, без дна, конечно, какое может быть дно, если середина системы – это как раз центр. Нет никакого дна. И находится она под царством Аида. Ну, это как раз та стоячая волна, которую я покажу. И Тартар был окружен медными стенами с медными воротами бога Посейдона. Ну, так это, и мы видим раскрытие этих ворот бога Посейдона как раз в центре Северного полюса. Ну, а Тартар – Т – это твердь, Ар – земля, то есть твердая земля нашей поверхности, и вторая Тар – это, опять же, твердая земля внутренней поверхности Земли. Вот вам и Тартар. В современном мире тоже ни спутники, ни самолеты через полюс, например, северный, вот как здесь показано, не летают. Ну, может, как раз облетают, чтобы не видеть, что там происходит, что когда открывается. То же самое стало и на место понятия Даария, потому что если под нами находится Аид, он же Ад, и находится Рай, он же Ирий, то есть небольшие искажения, то Даария – это составное слово, которое говорит «я», «рай» и «ад», то есть «я» – вход в райскую и адскую сферу жизни нашей Земли, то есть подземные цивилизации. Вот и стало понятно, почему наши предки называли Северный полюс Даарией. Плюс, теперь понятно, куда девается вода, потому что на тот же Северный полюс вода идет с Атлантического океана, с Тихого океана, с сибирских рек, с рек Америки, то есть гигантский воды приток, деваться ей некуда, а она не накапливается, она постоянно куда-то уходит. Теперь понятно, куда она уходит в полую землю, и теперь понятен оборот воды на нашей земле. И теперь понятно, что за приливы и отливы отвечают не сколько Луна и Солнце, а именно подводный, ну, океан, который расположен под землей. А этот океан, по рассказам ученых, он примерно, сначала говорили в 4-11 раз больше нашего, а теперь говорят, под землей воды в 20 раз больше, чем у нас на поверхности. То есть, а почему? Да потому что Земля полая, там действительно есть полости и с водой, и в том числе и на противоположной территории. Но они на противоположной территории в первую очередь пресные. По крайней мере, об этом пишет рассказ «Дымный бог». И обращает наше внимание, что те же айсберги, они в первую очередь пресные, потому что, скорее всего, они начинают формироваться как бы в полой Земле. Но подтверждением этому стала вот еще одна съемка с советской станции «Мир», 87-й год. Как раз Южный полюс, видно, что открывается какой-то портал, внутри какое-то свечение, то есть идет обмен воздушными массами. То есть это запись реальная, ее можно найти в интернете, она существует. То же самое в том же рассказе «Дымный бог» обращает наше внимание, что как бы внутри нашей полости расположен действительно гигантский сад, там цветут в огромном количестве гигантские растения. И вот эти вот красные дожди, которые у нас выпадают, это как раз пыльца этих гигантских растений, которые цветут 3 раза в год, как бы внутренней земли. Поэтому это не всегда деятельность какого-то металлургического комбината, ну и как раз вот этот обмен воздушными массами, которая содержит пыльцу, ну а попадая в наши условия, ну она тоже цветет подобным образом. То есть если посмотреть на Южный полюс без воды, видно, что тут есть какой-то вообще проход напрямую, есть какой-то вход, 2 входа, или вход и выход, или 2 выхода. То есть здесь под ледниками есть гигантские просторы воды. Вполне вероятно, часть из них это вход и выход в полую землю. Ну, просто нам нарисовали, чтобы нас сильно там не смущать. Об этом говорят и трофейные карты, которые были захвачены у тех же германцев после, в 1945 году. Они показывают, что они через Южный полюс попадали во внутренние полости Земли, там, ну, делали эти карты. Как бы. Ну, факты остаются. Мы собираем факты, правда это или нет, но такие факты есть. То же самое, что и путешествие Ричарда Бёрда, который тоже как бы путешествовал на самолете, летел и над Южным полюсом попал в внутренние сферы, там его встретила высокоразвитая цивилизация. Конечно, может, не все из этого правда, но если есть такая информация, надо проверить. И я решил проверить, потому что не может же быть только два входа, Южный и Северный полюс. Оказалось, проверка выявила, что вулканы являются входами в полую Землю. И я нашел множество подобных видео, где вулканы входят в подобные летающие объекты. То есть это помогло мне начать раскручивать эту тему, потому что я читал, что даже в прошлом наши летающие города в атмосфере Земли, они могли передвигаться и по воде, и под водой, и погружаться под землю. То же самое в легендах про того же Аида, который украл Персефону, что внимание привело к тому, что рай на земле, то есть постоянная теплая погода у нас перестала существовать, и началась смена времен года, то есть появилась зима. То есть этот вопрос надо изучать. И потому что действия подземных каких-то жителей привели к тому, что у нас прекратилась постоянная теплая погода на поверхности. То есть, что они еще там делали, это вопрос открытый. Плюс удалось понять, что вот такие вот НЛО, то есть колесницы, это и есть представители как раз пекельных миров. И на это наталкивают не только черный вид. Ну, у Аида было как бы 4 золотых колеса, там символы нижних миров, это как раз треугольники. Часто, поэтому вполне вероятно, что это как раз цивилизация, которая присутствует с нами параллельно. Также удалось найти целую расу птиц и людей, которые, скорее всего, являются как раз противниками адских пекельных существ, которые не позволяют им сильно разбушеваться и выходить на нашу поверхность. То есть легенды про таких людей есть по всему миру. И опять же, эти люди, ну, птицы-люди, то есть, или какие-то костюмы, или специальные виды живых существ, они тоже тяготеют, в первую очередь, к вулканам. К вулканам, и то же самое удалось найти множество входов в подземные миры. Для примера я показываю вам Италию, вот этот регион средиземноморский, то есть, здесь множество входов в подземные миры, в ад, и тут черти вылетают, входы фурии, то есть, вся мифология, вот я ее отметил, показал, сколько же здесь множество проходов в внутренний мир. Плюс вход в полую землю мастерской Гефеста. Интересно, что у нас множество непонятных металлургических изделий. Теперь понятно, что они изготавливались в условиях там, где нет веса, то есть там, где стоит стоячая эта волна, то есть приближенная к вулканам. Именно под горой, например, находилась мастерская Гефеста. То есть и подобные вылеты непонятных существ, техногенных, магических, они как бы тяготеют к вулканам, к горам. Я и повторяю, что тот же Гефест свою мастерскую имел под горой. Не на горе, а под горой. Как раз там, где есть магма. Вот это гора и вулкан Этна. А вот этот современный Гефест, который залетает в этот вулкан, и который фиксируются эти объекты. Вот второй раз при извержении Этна он вылетал оттуда. То есть множество легенд Мексики говорят о том, что есть два вулкана, именно там высокие светловолосые люди выходили из-под земли. Так эти легенды были записаны, ну, как бы сотни лет назад. Открываем сегодняшний этот вулкан, который называется Покакатепель. Они, и туда влетают, множество наблюдений я нашел, влет и вылет этих непонятных объектов, вход именно в вулкан, без вариантов, ни рядом, ни магма, ни пыль, ни дым, множественные съемки входа-выхода. То есть они путешествуют и сегодня, эти цивилизации живы, никуда не делись, поэтому надо изучать. Множественные съемки показывают, как эти объекты влетают, вылетают. Вот этот объект, например, тоже соседний вулкан с ним. Так вот, эти объекты даже вырезают для того, чтобы люди меньше знали правду. Но нам нужна правда. Мы хотим понимать, что происходит, кто на нас влияет и как это отображено в мифологии. То есть, опять же, у легендов ацтеки верили, что эти вот вулканы, что в них живут божества, которые живут, внимание, в центре Земли, и они одновременно являются отцом и матерью всех богов. То есть это прародина всех высокоразвитых цивилизаций Земли, то есть подземная. Также, например, у подножия расположена вот городок Чучула, и там расположена самая большая пирамида, по крайней мере, я так понял, в Америке. Ее даже еще не раскопали, то есть она многоуровневая. То есть вот вам и выход высокоразвитых цивилизаций, пирамиды, и все вместе, и легенды, и современная фиксация, которые говорят, что они существуют, летают. Мексика вообще оказалась проходным двором, как Италия в прошлые времена. То есть там постоянно улет, вылет, различные вулканы. Вот вулкан Калима. Я брал только видео, где вход и выход именно в жерло вулкана. То есть и даже РЕН-ТВ об этом фильмы делало. То есть явно влетает, вылетает. Такое отмечено по всему миру, я просто не могу все показать. Явно видны эти объекты, то есть фильмов этих десятки уже. А теперь нам понятно, куда они двигаются. Они двигаются внутрь полой Земли. Я же говорю, вот Святой Николас, вулкан Мексика, Коста-Рика тоже вход-выход. Все это знаменитые вулканы, они даже могут быть потухшими, это не принципиально. Вот этот вулкан Эрас. Множество входа-выхода в этих объектов. Вот, например, вулкан в Чили. Вот этот гигантский объект врезался в гору. Вы думаете, произошел взрыв, что-то еще? Ничего подобного. Вот это вход в гору, и больше его не было. То есть он вошел, и ему не принципиально, что перед ним вещество вулканического типа. И ничего не произошло, и тишина. То есть он вошел, и по волноводу пошел дальше. То есть тут рядом с ним второй вулкан Кальбука. И опять же, оттуда вылетают вот такие вот объекты. То есть об этом же писали, например, и в 12 веке, когда описывали гора Гекла в Исландии. Считается воротами в ад. Так вот, в 1341 году монахи описывают стаи черных птиц, которые летели к горе и исчезали в ней. Напомню, птица Велеса – ворон. А у нас существует легенда про... И Ирисат или Вырисат. Ну, я бы сказал, что это сокращение внутренний рай, как бы, то есть внутренняя поверхность. Сад Вырий, прообраз рая. Древние славяне верили, что именно в Ири улетают на всю зиму птицы. Ну, так теперь понятно, куда они улетают. Они улетают внутрь полой земли. И то же самое в рассказе «Дымный бог» обращалось внимание, что множество путешественников именно в северных широтах, куда вроде бы птицам некуда лететь, но они там встречают множество птиц, и когда эти ворота открываются, они просто попадают в внутреннюю землю. То же самое выходов из-под земли по всей территории России множество, там, где горы, там и существуют эти легенды про народ чуди, про русских гигантов-богатырей, которые пока пребывают внутри, но как придет время, они выйдут и на поверхность. То есть подобная карта именно туннелей, которые пронизывают всю поверхность Земли, а они, скорее всего, служат волноводами и подходят в первую очередь к полюсам, тоже существуют, тоже для того, чтобы входить в подземные полости. Но если взять такое тоже бессмертное произведение, как «Божественная комедия», то, опять же, опускаясь под землю, Данте сначала проходит какой-то поток, попадает в ад, потом проходит 9 кругов ада, попадает в чистилище, а потом попадает в рай. И здесь все логично, то есть, если существует ад, то, значит, должен существовать и рай. Ну, и между ними должен быть какой-то промежуток, потому что, ну, напрямую стыковаться с демоническими пекельными существами, конечно, не так уж и приятно, потому что они всегда, как вы понимаете, хотят напакостить. Плюс изучение показало, что теоретически ад расположен на глубинах глубже 300 километров. Там же за ним идет чистилище, а уже глубже 600 километров начинается рай. Я сейчас объясню, почему. Поэтому подобные символы, скорее всего, тоже имеют право существовать. И, может быть, они описывают как раз... Белым цветом рай, красным чистилище, а черным аид. Почему нет? Так что в аиде, как вы понимаете, в аде или в пекле существуют как раз демоны, разрушители. Они живут в тех условиях, которые нам недоступны. Например, вторым именем аида было полидегман. Он же, я считаю, что это как бы сокращение от полудемон. Ну, понятно, если существуют демонические существа, то править ими может быть только полудемон, а не простой демон или просто человек, тем более. Опять же, все легенды, все, просто все египтян, греков, славян, они говорят, что царство мертвых расположено в недрах земли. То есть, тут без вариантов. То есть, и в это царство мертвых только по нам известным легендам спускался Эней, Улисс, Тесей, Геракл, Орфей, Полидев, Психея. То есть, множество народа там перебывало. У славян есть легенда, что, опять же, бог Перун завалил вход в пекло Кавказскими горами, опять же, горы. Опять же, там тот же Геракл, например, попал в сад Гесперид, а это, я считаю, как бы рай внутренней земли. Он попал, непонятно, или через Египет, или через Кавказские горы, где, кстати, в Кавказских же горах был прикованный Прометей. То есть он в каком-то из этом районе вошел во внутреннюю землю. Ну, в легендах не указано, только указано, что он был в этих районах, потом бац, очутился в райском саду, скажем так. То же самое Божественная комедия дает нам ответ, потому что если вы же идете сверху, у вас же голова как бы направлена к нашему внешнему солнцу. А если вы попали вниз, то вы ходите на противоположную поверхность пола Земли, и у вас голова опять направлена к солнцу. И вот, например, в Божественной комедии он спрашивает, а как так получилось, что мы как бы спускались головой вверх и оказались головой вверх? Ему и дает спутник ответ. Но я в той точке сделал поворот, где гнет всех грузов, отовсюду слился. И над тобой теперь небесный свод, обратный своду, что взнесен навеки. То есть он, и тут идет описание, как они попали с поверхности земли в полую землю и оказались как бы на ее противоположной стороне. То есть, и вот он и говорит, это подтверждает, есть малый круг, обратный лик Джикути. Ну, не совсем хорошее сравнение, но Джикути это... область там противоположная Венеции, скажем так. То есть он, они в своей божественной комедии прошли ад, чистилище и попали в рай. То есть, ну ведь она была написана как минимум уже 700 лет этой комедии. То же самое, если обратиться к нашим данным, то вот перед вами руна Чернобог и руна Мир, то есть человек, или он же Ман. Обратите внимание, они отличаются направлением. То есть, те, кто живет за огненной рекой, как я сейчас покажу, они как бы, у них голова направлена в сторону внутреннего светила, а у нас в сторону внешнего. Вот и вся разница. Так что, есть такие индейцы Макуси, индейцы Амазонки. Они утверждали, что еще в 20 веке спускались подземные миры. Но самое интересное, что путешествие длилось 13-15 дней. Там они попадали к белокожим гигантам, вот этот земной рай, но на 4-5 день пути они теряли телесную массу. То есть наука не может дать ответ про гравитацию, рассказывают там какие-то сказки, что там все там куда-то к центру Земли вроде направлено, но если это так, мы уже давно все в центр этот упали. А на самом деле, вот, ну, вот я тоже тогда считал, что это они прошли примерно индейцы там 150-240 километров, половину пути. То есть, опять же, мы подтверждаем, что где-то в районе 300 километров есть эта стоячая волна, а дальше, ну, огненная река, а дальше уже пошли Аи, чистилище, рай. И то же самое мы видим в этом секретном деле КГБ. Просто оставался вопрос, на какой глубине эта магма. То же самое теперь понятно эффект Джанибекова, который объяснен в «Дымном боге», там рассказе про путешествие в полуземлю, что он рассказывает, что если сверху что-то бросить, оно пройдет этот центр масс, ну, например, есть большая дыра от верха до низа, если это бросается какой-то предмет, то он пролетает этот центр масс, начинает тормозиться, потом обратно возвращается, и вот так он будет колебаться, пока... не зависит в центре массы. То есть тот же эффект Джанибекова, который мы видим в космических аппаратах и не понимаем, как его объяснить. А ведь если мы раскроем тайну гравитации, значит, мы сможем опять же получить антигравитационный двигатель. Вот и все. Ну, при этом нужно вспомнить легендарную реку Флегетон. Она одна из пяти рек Аида, она же огненная река. У нас же, у славян, напрямую это говорится как смородина, она же огненная река. Это река, которая отделяла мир живых от мира мертвых, считается аналогом Стикса. То есть, если вы преодолели эту преграду, то вы уже как бы головой стали в сторону внутреннего солнца, то есть, вы уже попали в потусторонний мир. Теперь понятно, почему он по ту сторону вот этой огненной реки. Ну, у славян еще есть такое понятие, как калина в мозг, то есть калить, разогреть, до бела, до красна. И поэтому он проходит над этой огненной рекой, и поэтому он раскален до красна, да. То есть кто-то сделал этот мост, может, наши предки. Ну, у греков это река Аида, Стикс, хотя я считаю, гречество, оно тоже жречество, это те же славяне, просто немножко искаженная информация. Поэтому этот Стикс составляет десятую часть всего потока, проникавшего через мрак подземное царство. Остальные 9 потоков опоясывали землю. Вот перед вами как раз огненный пояс земли основной. И поэтому я считаю вот эти вулканы, вулканическую деятельность, и это и есть эта легендарная река, которая обеспечивает как бы и рост земли в том числе, и все эти вулканы, и то есть эти вулканы как волноводы для того, чтобы попасть во внутренней полости Земли. Тут же подтверждает нам и наука, потому что у науки все землетрясения на глубинах 33-70 километров. То есть, если до 300 километров – это другие промежуточные землетрясения, а вот свыше 300 – это глубокофокусные землетрясения, которые очень редки. То есть, наука сама выделяет какую-то здесь преграду на глубинах 300 километров. Но, как вы видели, в строении Земли нам об этом не говорят. То есть, тектоника не стыкуется со строением Земли просто. А мы теперь понимаем, что примерно на этих глубинах есть вот эта огненная река. Ну, конечно, она не сплошная. Есть там, где она максимальная, есть где минимальная, поэтому можно попасть в внутренние полости. По Данте, ад, аид, по нашему пекло, имеет 9 уровней. Причем самое нижнее как бы холод. Холод. То есть, лед и пламя. Если про тех жителей говорить, ну, в основном это, как вы понимаете, ракшасы, демоны они описаны, которые могут менять форму и приобретать любой образ. В Ригведе они изображались в виде оборотней, которые живут преимущественно ночью, то есть они имеют возможность выйти на нашу поверхность Земли и превращаются в зловещих животных и птиц. Теперь понятно, откуда они брались и берутся, с подземного мира. То есть в Рамаяме они становятся длиннорукими, многорукими, многоголовыми великанами-людоедами с огненными глазами. То есть, ну, демоны они и в Африке, как говорится, демоны. Но по нашей легенде, за этой огненной рекой жил Змей Горыныч. У них же это пес Цербер трехголовый. И находилась избушка Бабы-Яги. Теперь и понятно, почему Баба-Яга обладает таким колоссальным объемом знаний. Она как бы соединяет все знания внешнего мира и подземного. И поэтому всегда помогает добрым молодцам. Они просто кушают каких-то детей. А детей она собирала для обучения, как вы помните. Ну, теперь понятны и образы Белобога, Чернобога. То есть противоположности. То есть мир поверхностный, мир подземный. Как вы видите, есть как бы рога, есть вот эти пирамидки, еще одна пирамидка. Почему я вот эту черную пирамидку, которую мы видим на поверхности, отнес именно к пекельным мирам? То есть, опять же, высокие технологии. Здесь же, согласно легендам, живет бог Танатос в обратном прочтении, но это, скорее всего, искажение от того, кого мы знаем как Сатана, который, кстати, тоже имеет возможность выходить на поверхность и срезает локон волос с головы умирающего и забирает душу. Ну, понятно, если душа нагрешила, наделала множество тяжелых проступков, то она попадает, конечно, к вот этой огненной реке. Еще удалось определить, что там существует самое знаменитое, это Ехидна, полуженщина-полузмея. Ну, все вы знаете про этих человека-змей. А она, оказывается, жена и сестра Тифона. То есть, родственные связи, демоны тоже производят. И они там наделали множество генетических особей, то есть производили генетическое оружие по всем легендам. В той же «Божественной комедии», которая, казалось бы, ну, как бы ни о чем, человек придумал ее, есть такое интересное уточнение. Участилище, которое идет сразу за Идом, 2 предчистилища. Казалось бы, ну, о чем это они? А современная наука говорит, что есть какие-то 2 гигантские структуры, которые как бы держат внутренний шар внутренней Земли. Вот, казалось бы, никак не связано, но даже наука может выдавать нам такие данные, что показывают, что внутри что-то есть. И древние об этом знали. Вот вам символ звезда Велеса. Опять же, здесь видно, что вот Велес держит как бы внешний круг, потом может образоваться внутренний круг, еще какой-то круг, например, центральное светило. И опять же, тот же Велес имеет как бы два входа. То есть, скорее всего, уже в чистилище, а даже не в адские миры, а уже ниже даже. То есть, это нужно все изучать, потому что, ну, найдутся те одаренные, которые там нашу звезду Велеса кому-то еще и подарят. Скажут, это не наше. Нет, это все наше, это символы строения Земли. А почему я утверждаю как раз, что это там 300-600 километров? Вот еще одно достижение великой науки. Так они провели множественные исследования, и, что главное, на глубинах 410-660 километров, ну, вот этих вот пределах, по крайней мере, то, что им доступно, они пишут, что они обнаружили, присутствует более сильная топография, чем в скалистых горах или Апалачах. То есть, внимание, она столь же сложная, как и та, что мы наблюдаем на поверхности Земли. То есть, они фактически нашли внутреннюю землю, то есть на глубинах, ну, максимум 660 километров. Пошла топография такая же, как и на Земле. Вот о чем они говорят. Вы слушайтесь хоть в это, на секундочку. Ну и, конечно, в центре всей этой системы существует еще одно наше Солнце. Вот оно описывается в рассказе «Дымный бог» как тускло-красное, которое они считали, что это сначала ложное Солнце, а потом оказалось, что оно никуда не девается. И внимание, внимание, то есть оно было на небосводе не менее 12 часов. Это к тому, что мы раскроем сейчас тайну времени. А тайна времени простая. Все вы знаете этот символ, он называется «Черное Солнце», но правильно называется «Центральное Солнце». Не просто черное, а центральное. Изображаться оно обязано красным цветом. Это важно. Что мы здесь видим? 12 лучей в центре системы. То есть 12 часов дня. Там 12 часов – это ночь. То есть вот почему 12. То есть общая хоть и 24, но дня 12. Потом идет внутренняя поверхность Земли. Потом идет вот эта стоящая волна, которая обеспечивает гравитацию и внутренней, и внешней поверхности. То есть вот вам и весь символ славянский, который был доступен только высшим жрецам. А он рассказывает про истинное строение нашей Земли. И ничего здесь сверхфантастического нет. То же самое, вы все знаете, символ рода. Ядро. Читаем по-русски. Я род. 12 часов день, 12 часов ночь. То есть здесь же написано русскими буквами. Буква Р белая и буква Д. И все это вписано в букву О. Вот вам род. Ядро, центральное светило. 12 часов день, 12 часов ночь. Вот вам и все символы. Они все наши. И это же ядро можно описать и звездой Велеса, и цветком жизни. То есть вот откуда вся эта геометрия рождается. Она рождается из жизни, в том числе на нашей Земле. Ну, если мы все-таки попали в эту противоположную полость, полость Земли, то путешественники, которые вот дымный бог, они рассказывают, что это светило постоянно пребывает в какой-то вот дымке. Оно с утра красное, как бы днем оно белое, потом опять красное, потом полночи как бы черное, то есть не видно. Это мне напомнило, опять же, вот они рассказывают, что это Эдем. На мой взгляд, это просто дом. То есть когда-то было, ну, искажение, что это наш дом, внутренняя полость Земли, ну, назвали Эдем в итоге. Ну, дом, Эдем, очень похоже. И от они, вот этот дымный бог, рассказывает, что в этом Эдеме, что они попали, выстроена прекрасная долина, которая есть часть самого высокого горного плато, внутреннего континента, где там расположено, ну, множество деревьев, горный сад. И получается, это мне все напомнило легенду об Атланте. То есть к нашему внутреннему светилу подходит какая-то пол, ну, именно возвышенность. Эта возвышенность позволяет появляться каким-то туманом, который это центральное солнце закрывает. И как раз в этой возвышенности находятся четыре великих реки. Это место известно жителям как пуп Земли. То есть, я почему опять Дарью поставил? Вот опять же у нас это тоже было как четыре реки. То есть, это какая-то местность, которая максимально подходит к внутреннему светилу. Но, если это так, там находятся эти четыре реки, то получается гигантский сад. Получается, все наши герои, которые отправлялись за молодильными яблоками и живой водой, ходили в полую землю. И потом появились уже такие искажения, что такое рай? Это дом и сад. Вот оттуда и вышло. Райский Эдем сад. Вот, то есть искажения небольшие. Понятно, что написано было, скорее всего, по-русски. Потом начали это все переиначивать, брать другие народы там. И писать уже там легенды и про Адама, и Еву, и про змея какого-то. Хотя в том же саду Гесперид, опять же, райские яблоки охранял какой-то змей. И Геракл спустился в подземный мир через, непонятно, или через горы Кавказа, или через полости Египта. И там ему как раз Атлант, а он Титан, то есть Титан на тверди, обратной тверди живущий, который держит небо непроявленного Бога, то есть наше внутреннее светило. Жители этого внутреннего мира, по описаниям того же дымного Бога, это гиганты, белокожие, ростом примерно 3-6 метров, женщины 3-3 метра, живут 600-800 лет, язык их очень похож на санскрит, то есть на какой-то древнерусский, переводим на нормальный язык. Также там описываются гигантские деревья, высотой 300 метров и более, и гигантские толщина этих деревьев. То есть то, что мы слышали в легендах, оно, оказывается, существует внутри полой земли. И современная наука говорит, вы знаете, в недрах земли существуют кислородные реки. Вы представляете? И в этих кислородных реках кислорода больше в 8-10 раз, чем на поверхности земли. Так откуда он берется? Может, его как раз и вырабатывают эти гигантские деревья, и потом этот кислород распространяется, в том числе и в недрах земли. Индейцы Макуси, которые спускались в полую землю, тоже говорят, что там текут какие-то реки, непонятно чего. Ну, при описании жителей этого континента, то есть этой полой земли, тот же рассказ «Дымный бог», описывают антигравитационное устройство, описывают связь на любые расстояния без проводов. То есть он считает это телепатией. Ну, понятно, что это какое-то техническое устройство, скорее всего. То есть, а ведь этот рассказ был написан в начале 20 века. А действие там происходит вообще 1825 год. То есть там никакого электричества, никаких гигантских кораблей, летающих тарелок просто в помине нет. А там это все описывают, то есть высокие технологии, наподобие Виман, то есть антигравитация. То есть то же самое мы в Виманике Шастра только встречаем. А она ведь была опубликована тоже, лет 70 назад вышло подобные какие-то издания. То есть 20 век. То есть сначала был рассказ, а потом уже стали появляться такие технические подробности в той же Индии. Плюс... Он описывает, что люди, которые там живут, мало того, что они долго живут, но они упражняются в первую очередь геометрия, астрономия, и они как раз звук. То есть очень много упор на звук, на эти стоячие волны, которых можно и передвигаться быстро, и передавать информацию. То есть как раз понятно, почему у них высокоразвитая цивилизация. Ну, а если вспомнить про этот пуп земли, который мы там встречаем, он как раз Куско, это официальное название столицы империи инков. Тоже пуп земли – это остров Пасха. Кстати, вот остров Пасхи, там и птицы-люди находятся, и база НЛО. Ну, по моим данным, я, по крайней мере, смог это отследить. То есть, там много чудес, а не просто какие-то истуканы. А если вспоминать этот пуп земли, то сразу вспоминаем нашу богиню Мару. Вот же они, пересечения этих четырех линий, то есть как бы четыре основные реки, плюс вода, ее символ, плюс полумесяц, плюс такое ощущение, что вот эта вот как раз возвышенность, она как бы держит внутреннее солнце как-то. То есть Мара – символ равновесия, но ее же считают Мара-Ви. И тут сразу мы находим Вия. Вот, оказывается, откуда он Ви. Веки Вия доставали до земли. То есть это какая-то система, получается, которая закрывает частично внутреннее солнце. Почему она его закрывает? Ну, чтобы оно все не спалило. Аналог у древних – это Атлант. Атлант – он Титан. Он держит небо. Небо – это непроявленный бог, внутреннее солнце. Поэтому это внутреннее солнце полдня светит, а полдня не светит. То есть, она закрытая система Ви. Ви, он вообще-то может выжигать все, если ему открыть эти веки. ну, там, рати, города, ну, так же и есть. Если внутреннее солнце будет светить непрерывно, оно все выжгет. То есть, получается, наши предки создали систему Ви, систему каких-то, ну, века, которая закрывает часть солнца и делает смену дня и ночи. И все это помогает то, что в внутренней полости существует рай, Иллирий, сад. Самое интересное, что у Ви это есть символ. А оказывается, символ Вия – это 24 зубца внешней поверхности и 18 внутренней. Ну, 24 – это 12 часов ночь, 12 часов день. Вот откуда эти часы, которыми пользуются сейчас большинство населения, основанные на 12 часах. Они же 12 знаков зодиака. И это очень хитро показывает, что внутренняя система 18, ну, 18 – это 2 по 9, или 2 славянских недели в 9 дней. То есть славянский календарь, где основа 9 дней, он, скорее всего, календарь полой земли. Вот что самое интересное. А написано это так хитро. В – это 2, И – это 8. И вот это с таким черточкой, как раз черточка указывает на внутреннее солнце. То есть она сбоку правильно должна быть, а не посередине. То есть 2 плюс 8 плюс 8, вот это те же 18. Так оно написано, скорее всего, что 8 плюс 8 нужно прибавлять к 24. Тогда мы получаем 40 дней подземного мира, то есть 40 дней наших славянского календаря. А двойка, скорее всего, она идет именно в священный какой-то год для как раз синхронизации. Вот вам становится на место вся символика, легенды, мифы. И становится понятно, что 12 часов дня, 12 часов ночи – это относится к внутреннему солнцу, полой земле. Поэтому, если мы берем часы, какие же должны быть часы полой земли, если на то пошло? А вот они. Центральный круг – это 6, потом идет 12 созвездий, они же 12 часов дня, 12 часов ночи, 6 плюс 12 – это как раз же получается 18 Ви, то есть центральный круг, а самый дальний круг, то есть поверхность полой земли, 12 часов дня плюс 12 часов ночи – это 24. Вот они, часы полой земли. И они движутся по движению внутреннего солнца. Теперь понятно, откуда у нас эти часы. И теперь понятно, почему у нас внутри всегда жил Титан Кронос. Кронос – это время, это она же Солар, Логос, он же, то есть это все связано. А Титан – это тот, кто живет на тверди, обратной тверди, то есть полая земля. И теперь понятно, почему у нас на поверхности у славян 16 часов мы пользуемся. И у нас часы идут в левую сторону, потому что часы, идущие в левую сторону, это по поверхности земли. И то же самое у нас 16 чертогов. То есть для нас, для жителей поверхности, мы должны жить по ходу поверхности Земли. Поэтому у нас часы идут влево и содержат 16 часов. И то же самое 16 чертогов. А для тех, кто живет в полой Земле, вот правильные вот эти часы, которыми мы пользуемся сейчас на поверхности, хотя они для полой Земли. Вот откуда их происхождение. Так что все здесь тогда становится на свои места. Наши часы славянские для поверхности верны, и тем, кто живет на поверхности, надо ими и пользоваться. Ну, а об этом, кстати же, в этом секретном деле Ориона написано. То есть то, что я предположил, в итоге я нашел в секретном деле Ориона, где внутреннее солнце написано, вращается по часовой стрелке, ну а как раз внешняя поверхность вращается против часовой стрелки. То есть все это подтверждает, но что я сделал? Я предварительно брал, ну, вот эти 410-660 километров, что они говорят, начинается сложная топография, как на поверхности, и решил посчитать. Я взял объем внутренней Земли и внешней Земли, посчитал, и оказался, что объем, внутренний объем составляет 72% от внешнего. То есть, ну, по минимуму на 28% меньше, по максимуму на 33%. То есть взял вот этот промежуток максимальных расхождений, максимальных, и просто от 24 часов вычел 28% и 33%. Почему я так сделал? Но обратите внимание, если внутренний круг, вот у вас стрелка идет на внутреннем круге и на внешнем, если вы хотите идти синхронно, хоть и в разных направлениях, ну, например, синхронно, то прохождение внутреннего круга будет идти, скажем так, медленнее. Потому что расстояние меньше, мы по кругу идем, внутренний круг меньше, чем внешний. И тогда, если у нас внутренняя Земля 24 часа, то внешняя Земля, расстояние такое же, мы должны проходить быстрее на вот эти 28 или 33% в этом промежутке. И если это сделать, вот и получается от 17 часов до 16. Ну, в легендах у нас есть, что было раньше 17 часов, сейчас 16. То есть мы, совершенно независимо взяв данные науки, попадаем в эти промежутки просто 100%, без даже каких-то вариантов. То же самое можно сказать. Многие скажут, там, а вот рай придумали вчера, придумали не мы. У нас есть буквица, нам не надо что-то придумать. Мы берем буквицу. И ра – это всегда первозданный свет. Это основное понятие у славян. Поэтому пишется оно правильно. Р и плюсик. То есть этот плюсик в хвостике R пишется, то есть не пишут здесь Ra, а R с плюсиком, вот это и есть Ra, первозданный свет. То есть первоисточник всех у нас излучений. То есть остается просто буква R, это 100. А I, которая с вот этим вот, ну, с черточкой, которая должна стоять сбоку и показывать внутреннее солнце, это 8. Она же Ижея. То есть она та же самая 8. R плюс это 100, плюс 8, это 108. Так 108 это пантеон славянских богов. Вот что это такое. А что такое пантеон славянских богов? Это количество частей внутренней поверхности. Внутренней поверхности. То есть у нас на наша внешняя поверхность разбита на 144 части. Возникает вопрос, а внутренняя тогда на сколько? Вот я и взял, ну и прибавил 108 плюс 33. Как раз получается 143-64 части. То есть эти части, они одинаковые. Просто внутренний круг же меньше от внешнего. Поэтому 108 плюс 33% как раз получается 144 части. То есть то, что мы видим и на циферблате. Теперь стало понятно, что не только скорость прохождения этих кругов, но и части этих поверхностей стали на свое место. Поэтому то же самое, 144 нашей поверхности разделить на 16 будет 9. То есть гармония – это поверхность. 108 разделить на 12 будет та же 9, та же гармония. То есть вот он этот рай. Вот она, тайна времени раскрыта. Вот слева часы нашей поверхности, справа внутреннего мира. Вот и на место стал и наш календарь. Почему 7-дневная неделя у нас на поверхности, тогда внутри она 9-дневная. У нас 30-дневная неделя на поверхности, значит, внутри она 40-дневная. Вот такие вот данные удалось получить, изучая это. Так что это уже все. Это можно сделать выводы, что как раз у нас под нашими ногами существует полая Земля, в недрах живут другие высокоразвитые цивилизации. И входы в эти выходы высокоразвитых цивилизаций фиксируются в НЛО по всему миру, которые вот эти вулканы используют как волноводы, чтобы попадать и в царство Аида, и в рай, и в противоположную землю. То есть все это расположено на глубинах 300 километров и более. Кстати, между адом и раем существует какая-то цивилизация, как чистилище. Между нашей поверхностью и вот этой огненной рекой вполне вероятно, что существует еще одна цивилизация, которая как бы призвана нас охранять от этих демонических существ. Ну а цивилизация рая состоит из титанов или людей светлокожих высотой 4 метра, которые обитают на глубинах 600 километров. Центральное светило, оно Логос или Солар, которое закрыто частично системой Ви, которая века, обеспечивающая смену дня и ночи, что подтверждает нам сведения о том, что 12 часов ночи, 12 часов день и 12 знаков зодиака – это как раз все говорит о полой Земле. Ну, Атланты – это максимально приближенная Земля к центру, к центральному светилу, она же пуп Земли. Я вам хочу показать просто, сколько материала было использовано для того, чтобы это все собрать. И как раз хочу передать слово, потому что я свой доклад завершил. Информации там еще масса, но я вас уверяю, что все оно показывает о том, что Земля наша полая. Ну, передаю слово ведущему. Прошу. Благодарю тебя, Виктор, за твой рассказ, за то, что рассказал нам о цивилизации полой Земли. О том, что Земля полая, ввел в экскурс в мифологию, в историю и показал нам на примере различия времени внешней и внутренней поверхности. Ну, а прямо сейчас мы приступаем ко второй части, где зададим вопросы наших радиослушателей Виктору Максименкову. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 10 сентября 2019 года, вторник. С вами в виртуальной студии Виктор Максименков и Георгий Бедоев. Тема сегодняшнего эфира – высокоразвитые цивилизации полой Земли. Тайна времени раскрыта. В первой части как раз Виктор нам рассказал свое видение этого вопроса. И сейчас мы переходим к вопросам наших радиослушателей. Ну а для начала я бы хотел задать Виктору парочку вопросов. Виктор, вот в своем рассказе вы упомянули, что Луна была рождена Землей. Что вы имели в виду? Ну, это имею в виду не только я, а имеет в виду как бы наука. Наука обращает внимание на схожесть химического состава на определенных глубинах. А я обращаю внимание на следующие данные, что как у нас происходит воспроизводство планет, лун и солнц. А все очень просто. Солнце призвано рождать новые планеты. А планеты призваны рождать новые луны. А уже луны могут, ну, живые луны, они рождают новые там астероиды, осколки какие-то, которые в итоге должны стать лунами. А луны в итоге должны стать планетами, потом стать солнцами, потом стать галактиками. То есть вот такая система воспроизводства. То есть наша Земля, она живая, и она способна рождать новые луны. Кстати, в недрах Земли считается, что находится как раз 4 таких объекта. Ну, когда они родятся, это уже вопрос не ко мне. А как ты себе представляешь этот процесс рождения? Это представляю не только я. Есть такой, ну, был, по крайней мере, Черняев. Он этот процесс описывал как гравиоболиды. То есть, ну, вы же знаете такую систему, что, ну, например, на полях в той же Англии постоянно каждый год убирают камни с полей. То есть Земля их выталкивает. Выталкивает. Плюс я ведь показал действие гравитации. То есть мы про гравитацию ничего не знаем вообще практически. То есть поэтому объект, который может быть зачат как бы Землей и рожден, который станет в итоге, мы их можем наблюдать, кстати, как ну, какие-то аномалии магнитные в Земле. То есть такие объекты, которые будут выброшены в космос и в итоге станут чем-то, они присущи. Поэтому, а как появляется, например, новая планета или Луна? Какие будут предположения? Пыль собралась, из ничего появилась. Ни в коем случае. В центре, я могу продолжить свой рассказ, потому что у меня в центре Земли существует логос. В центре Земли существует разумный кристалл. И вот когда кристалл сформирован и выброшен, ну, он может быть же разный по формату, и вот он может формировать вокруг себя вот эту стоячую волну. Вот что происходит. То есть мы можем опуститься и дальше, но я думаю, мы и так час поговорили, это лучше будет в другие разы показать этот логос, солар и объяснить, что это такое. Я думаю тоже. Виктор, а вот что ты имел в виду, когда говорил, что звезда сбрасывает оболочку? А куда, по-твоему, эта оболочка потом девается? Не, ну это ведь вещество, оно не пропадет. Дело в том, что вот как раз сброс оболочкой звезды – это есть какое-то перерождение. То есть звезда, она, вот если есть звездная система, что больше звездной системы? Галактика. То есть вполне вероятно, что перед нами идет как бы рождение либо более тяжелой звезды, более другого класса, либо вообще, ну, рождение, предродовые судороги черной дыры. Или белой дыры, которая, наоборот, будет выбрасывать вещество. То есть за звездными системами идет галактика. Но ведь в центре галактики тоже есть какое-то живое существо. То есть есть черные дыры, есть белые. И поэтому это вещество не пропадет, которое она сбросила. Из него сформируются новые планеты, луны, потому что там же нужен только кристалл. А может и целые звездные системы. А материя, она вообще-то появляется как раз... Вспомните принцип строения мира у славян. Рам-ха. Ра – это как раз первозданный свет, излучение всех возможных вариантов. И оно приводит к появлению М – материи. А когда появилась материя, и в первую очередь центральный логос, вот этот кристалл, то он начинает вырабатывать Ха – положительную силу, то есть излучение, которое мы видим. Ну, ведь мы видим, между прочим, ну, я не знаю, 0,5% излучения, 0,1% от всех излучений. То есть мы видим очень мало. А все это остальное, другие излучения, ведь они тоже никуда не пропадают. А подскажи, пожалуйста, а как ты думаешь, все планеты Солнечной системы полые? Есть ли у тебя на этот счет информация какая-нибудь? Есть. И Сатурн, и наше Солнце, она полая. Все полое. В том-то и дело, что это не просто открытие одной Земли. Это относится... ко всем объектам во Вселенной, в том числе и к солнечным объектам. То есть вся система полая, и сделанная это как раз система, есть центр, как раз центральный кристалл, назовем его так, и есть стоячая волна. Хорошо. И вот эта стоячая волна формирует поверхность, а кристалл как бы формирует вот эту гравитацию. А Луна, по-твоему, полая? Конечно, она полая. Об этом ну, множество доказательств. В том числе и то, что они... роняли и туда, она сгинела. Потому что ты говорил ранее, то есть Земля выталкивает на поверхность камни. Тогда почему камни, которые выталкивает Земля, не полые? Она, скорее всего, выталкивает именно центральный кристалл. Понимаешь, что? Вот именно кристалл. А вокруг кристалла уже начинает формироваться стоячая волна, и материя в том числе, и, которая собирается и внешне, и которая получается от того, что встречается Ра. Это излучение, это не проявлено, или эфир, как мы его знаем. И вот этот кристалл приводит к появлению материи. Ведь нам никто не объяснил, откуда материя взялась. А вот это как раз взаимодействие материи с Ра производит к появлению М-материи. А материя уже начинает излучать, появляется Ха. Ну, то есть принцип Рамха, который славяне как бы изначально и говорили о нем. То есть Земля выталкивает кристалл, она не выталкивает там всю сферу, пустую внутри, там что-то такое, нет. И то же самое Солнце рождает будущую планету в виде какого-то кристалла. И это не вся там полая планета. А потом она из-за того, что начинает вращаться, попадает в эти струны пространства. Ведь вы все знаете, что Земля движется по струне как бы. То есть она в ограниченном пространстве, в вибрации космоса идет. Она ведь не гуляет между Солнцем там, и оконечностью Солнечной системы. Она идет на определенных звуковых вибрациях. То есть в стоячей волне она путешествует. И обрастает как раз материей. Поэтому Земля у нас растет. Раньше она была меньше, конечно. И вот этот огненный пояс как бы способствует ее постоянному росту. Так. А еще ты говорил про входы в полую Землю и упомянул некий громадный механизм, который находится на Северном полюсе. А известно ли тебе, по каким принципам он работает, в какое он время открывается, закрывается и так далее? Что можешь про это, на этот счет рассказать? Стоит ли пугать простых людей? На Хэллоуин он открывается. Ну да, есть. У нас нет, есть конкретные данные, когда он открывается, когда он закрывается. Это связано как раз с птицами, с этими циклами. Но факт в том, что, понимаете, вот летает спутник в 70-х годах, фиксирует зубцы в середине ну, Северного полюса, которые открываются. И тут же мы находим легенду про Тартар, которая с двух сторон как бы его закрывает, ворота бога Посейдона. Но Северный полюс – это вода, Южный полюс – тоже вода. То есть это ворота, которые как раз перекрывают водный ток. И понятно, что, может, они даже работают автоматически. То есть вода пришла, она немножечко их приоткрывает. Это как клапан, он приоткрылся, вода зашла. И как она работает, ну, я там не был, надо изучать. Но факт остается фактом. Зубцы и открывающиеся южные и северные полюса, данные об этом существуют. И не замечать их тоже нельзя. И когда нам говорят, ну, вот вы знаете, зимние праздники, там, Хэллоуин, нам говорят, два мира максимально приближаются друг к другу. Какие миры приближаются? А это открываются эти ворота как раз. В первую очередь между полой, землей и нами. И оттуда, я не знаю, как у вас, но вот я очень далеко живу от моря, ну, ко мне всегда дождь идет с северной стороны. То есть, когда с севера, у меня дождь. Вот у меня дождь, у меня начинает вода краснеть. Ну, как так-то? Почему вода красная? Что вы там на севере делаете? Что вы туда добавляете? Интересно. А как ты считаешь, в чем, по-твоему, вот состоит тайна гравитации, о которой ты упомянул? А вот как раз она и состоит в том, что есть такое понятие, как стоячая волна. Она и формирует оболочку. То есть, когда мы говорим про атом водорода, то есть центр. А вот этот вот так называемый электрон, который никакой не электрон, это какое-то прохождение, ну, импульса по вот этой стоячей волне, которая образует материю. То есть, ведь это ж тайна образования материи. Никто не говорит, откуда она взялась-то. Откуда берется новый водород? То есть он же как-то легче синтезировать, самый простой вариант, то есть водород. И там все ясно. То есть есть стоячая волна, есть центр. Центр как бы вращается, вибрирует в одну сторону, стоячая волна в другую. Обеспечивается равновесие системы. В нашем случае, так как это вопрос, ну, с поверхностью Земли, то и тот же эффект Джанибекова показывает, что есть как бы волна в одну сторону и возвратная волна. То есть наложение двух волн образует стоящую волну. На этом принципе вообще построены все мегалиты. Они работают со стоячими волнами. И описано это и в Вайманике Шастра, как они перемещаются по стоячим волнам. Сколько этих стоячих волн как бы и в пространстве. Ведь, ну, это те же магнитные линии, которые мы знаем. Лей-линии, сетка Хартмана. То есть это фактически каркас Земли, который идет же и дальше. Он же выходит за эту поверхность. Как бы. Он есть и внутри, есть и внешний. То есть они брали эти магнитные свойства и... Они как бы свой аппарат, например, летающий, синхронизируют со стоячей волной, и их уже несет не энергия машины, не энергия их там, ну, двигателя, грубо говоря, а энергия Земли, энергия Вселенной, энергия Солнца. И стоячая волна есть и между Землей и Солнцем определенно, и между Солнцем и центром нашей галактики. То есть и есть же наше светило, а есть светило высшего порядка. Они связаны стоячими волнами, поэтому... Путешествие, возможно, такое и по земле, и под землей. И они ведь попадают в эти горы. Вы же понимаете, что гора – это материя. Материя с материей должен быть взрыв. Взрыва не происходит. Почему? Они, путешествуя в этой стоячей волне, как бы меняют мерность даже пространства. Поэтому они просто вот эти горы, вот эти вулканы используют просто как волновод, чтобы не сбиться с пути, чтобы намного легче попасть во внутренние полости. То есть для них, ну, материя не представляет преграды, по сути. Они чуть мерность пространства поменяли или вошли в вибрацию стоячей волны и путешествуют как по волноводу, ну, как мы по тоннелю. А то, что там он тоннель из магмы, ну, это уже отдельный вопрос. Хорошо. Виктор, вот смотря твои ролики в прошлом, да, мне всегда было интересно, как... происходит смена дня и ночи в полой Земле. И сейчас вот я вижу, что ты дополнил свой рассказ, да, и рассказал про систему V и про систему закрытия Солнца. А что она из себя представляет, вот эта вот система закрытия Солнца? То есть это какой-то искусственный механизм или что это? Ну, давайте вспомним изначально легенды наших предков. Они прибывают на Северный полюс. Теперь понятно, почему. Во-первых, полюс в первую очередь, ну, охлаждается, становится пригодным для жизни. Во-вторых, если ты приземлился на полюс, то тебе нужно спуститься внутрь и постараться частично закрыть внутреннее солнце, потому что полость-то есть, но она ведь, если солнце светит постоянно, то рай превратится в выжженную пустыню. Вы с этим согласны? Потому что солнце ж никуда не девается, оно будет все время светить. Поэтому возникает необходимость Солнце внутреннее закрыть какой-то системой, которая бы давала смену дня и ночи. Тогда там можно будет жить и прекрасно развиваться. Опять же, это обеспечивает и стоячие волны. То есть оно может только прямыми лучами выжигать постоянно. А так, что все выжигать не получается, именно благодаря магнитным этим всем полям. И получается, что система Ви – это искусственное веко, ну или два века. То есть система, которая закрывает частично это Солнце, делая возможность смену дня и ночи. И ведь вспомните, Ви – бог подземного царства. Теперь понятно, почему он бог подземного царства. И он все выжигает. То есть если поднять веки Вия, то есть убрать это устройство, чтобы Солнце светило постоянно, он почему считается, что своим взглядом может выжечь и солдат, и животных, и деревья, и поселения? Ну, потому что солнце постоянно светящее, оно все равно все выжжет. Поэтому приехали на Северный полюс, спустились, поставили систему века и пошли обживать внутренние полости Земли. Все логично, все понятно, все стало на свои места. А без Ви, я же говорю, все будет выжжено. Он же в итоге назывался Атлантом в каких-то мифах. Он держит небо, то есть это система, какая-то Земля, которая максимально приближена. Получается, смотрите, какая штука. Получается, штука в центре у нас светило. И это светило помогает образовываться в воде, живой воде. Ведь именно вот этот пуп Земли, то есть у нас с одной стороны свет, с другой стороны вода, то есть как бы две противоположности, огонь и пламя. То же самое, что в Аиде, там лед и пламя. То есть, и скорее всего, это светило является как бы помощником в том, что образовалась пресная вода в том числе. А без воды, вы что же знаете, жизни нет. То есть, вполне вероятно, что и пуп Земли как бы искусственное сооружение, и наши предки это могли, знали и делали. Ну, если мы имеем данные про то, что они луны перетягивали, ну, почему нельзя создать, например, тоже века Вия? Плюс я вам только что показал раскрывающийся северный и южный полюс. Ну, там раскрытие на сотни километров. Вообще, представляете размер этих ворот Нептуна, так называемого? Сотни километров. Ну, так почему тогда они не могут сделать какое-то века Вия, потому что если мы обратимся, кстати, к прошлым данным, то там начинаются упоминаться такие, как элементы, уран, плутон, то есть какие-то сверхтяжелые элементы. Из чего оно сделано? Ну, понятно, что не из простого железа. У меня есть там подборка этих материалов, я думаю, это в следующие разы будет интересно, потому что центральное светило, логос и принципы его формирования, закрытия, слова эти, символы, значения – это вообще отдельная тема. Я тут и так беру 15% материала того, что удалось собрать, для того, чтобы просто вы поняли, что в этом есть какое-то рациональное зерно, это нужно изучать, это дает на место ставить все мифологию, все сказки и позволяет понять природу гравитации и даже освоение новых земель и планет. В том числе символы наши математические становятся, я подчеркиваю, математически на место. То есть это все опровергает про то, что славяне там что-то вчера придумали, сегодня нарисовали, а на самом деле опускаемся в любую глубину мифологии и сказок и находим все математические представления, они просто выстраиваются на свои места с небольшими подсказками современной науки. Так что это все надо изучать. Виктор, а помоги вот разобраться еще по такому вопросу. То есть я привык думать, что мы свое время привязываем к смену дня и ночи и обращению Земли вокруг Солнца. И в своем докладе ты говорил о том, что количество часов у нас между с внешней поверхностью и внутренней поверхностью, оно разное. У меня вопрос, к чему привязывается, значит, ход времени в полой Земле и если там 16 часов, не означает ли это, что время там течет быстрее, нежели на поверхности Земли? Здесь как раз наоборот. 16 часов – это на нашей поверхности. Смотри, с чем система. Возьмите два человека друг друга. Возьмите веревку. Один станьте на расстоянии 100 метров от центра, для примера. А другой становится на 33% дальше, то есть на 133 метра, грубо говоря, да? У вас в руках две веревки. Вы должны двигаться синхронно. Ну, часовая стрелка же не ломается, она как бы движется и по малому кругу, и по большому. Вот вы двигаетесь, должны двигаться так, чтобы вы всегда шли на одном уровне. Тот, кто на расстоянии 100 метров от центра идет по кругу 100 метров, он идет. А тот, кто на расстоянии 133 метра, он бегит, ну, чтобы быть на одном уровне. Ну, понятно, что там в разные направления идут. Просто для, вам для легчего понимания, как время организовано. То есть, чем ближе к центру, тем идет медленнее время. А чем дальше от центра, тем оно идет быстрее. Вы же можете сами в этом убедиться. Ну, один станьте на 10 метров, другой на 20. И двигайтесь одновременно. Тот бегит, этот идет. Где время быстрее идет? Конечно, чем дальше от центра, тем быстрее время идет. Поэтому у нас мы круг проходим за 16 часов, ну, тире 17, вот такой на 16-17, это наш промежуток. А внутри пола Земли за 24 круг проходится. И длина этого круга же разная. Внутри пола Земли круг состоит из 108 частей, он же пантеон славянских богов, он же символ рай, то есть математическое понятие, чистая математика, ничего больше. А на поверхности, которая дальше, 144 части, ну размер одной части одинаковый, вот же в чем суть. То есть часть все, одна, ну круг у нас внутренний меньше, внешний больше. Ясно. А что скажешь насчет хода течения времени? То есть оно, по-твоему, линейное или нелинейное с поверхности и внутри Земли? Нет, ну у нас вообще никаких процессов линейных нет. Они больше процессы, схожие с вибрациями, с волнами звуковыми, с как бы больше стоячая волна, ну больше похожая на что-то в виде яйца, скажем так. То есть вот яйцо – это как бы символ жизни. То есть почему? Дело в том, что круг на самом деле – это божественный символ, который не имеет ограничений, то есть он не имеет возможности развиваться, круг. А для того, чтобы развиваться, добавляется дополнительная часть, как бы душа. Поэтому все одухотворенные предметы, они представляются в форме мирового яйца. То есть добавляется еще одна часть, предмет или существо становится несовершенным, и он движется в развитии, чтобы опять принять форму круга, чтобы стать совершенным. Вот это и есть развитие жизни. Поэтому добавляется вот этот элемент в виде души. И мы становимся несовершенными. И идем опять же путем совершенствования. Вот у нас реплика появилась. Механика рынка. Человек под ником Механика рынка пишет. Луна полая. Это подтверждают радиолокаторы и равная глубина кратеров разным радиусом. Так, следующая реплика. Игорь. Реплика и вопрос. Здравия, Виктор. Да, лунные пробы подтверждают, что состоят из тех же сиаловских пород, что и земные. Что ты можешь сказать по поводу того, что Луна создана из земных пород? Благодарю. Ну, скорее всего, она не сколько созданная же, она, скорее всего, был какой-то кристалл, который вполне вероятно родила даже наша Земля. А так как это происходило фактически изначально, когда шло формирование, ну, Земля только сформировалась фактически, то часть пород как раз доставалась не только ей, но и Луне. Поэтому нет ничего удивительного, что породы практически идентичны. Причем, ну, а что такое глубина 3 километра? 3 километра – это фактически нам говорят о том, что Луна, если верить, что у нас добавляется по сантиметру в год, то что такое 3 километра? Это 3 тысячи. Получается 3 миллиона метров. Вот там посчитайте, сантиметр в год – это еще 100. То есть это 300 миллионов лет назад появилась Луна. Ну, грубо говоря, если так посчитать. То есть нашей Луне 300 миллионов лет, ну, той, которую мы видим. И за эти миллионы лет она сформировалась, стала полноценным объектом. Ведь по той же информации у славян жизнь на Луне погибла-то 100 тысяч лет назад всего лишь. То есть вот вам 300 миллионов лет часть на формирование, на жизнь, на освоение, на жизнь на этой Луне и внутри ее. И только 100 тысяч лет она погибла, как бы потеряла атмосферу, потому что у нас же все Луны были обитаемы. Их было больше, чем одна. А как минимум на одном этапе 3. Поэтому все логично, все понятно, все соответствует легендам. И даже Черняев вполне вероятно, что прав, я же говорю. Земли рождают луны, солнце рождают планеты. Сами солнце когда-то станут галактиками. Все, вся система развивается, и мы это развитие видим в природе. Ну, тот, кто не может развиваться, тот может быть просто самоуничтожен, как бы деградировать. Хорошо. Так, Виктор Куприянов спрашивает. Виктор, здравия. В последнее время Запад распространяет теорию плоской Земли. Это делается для того, чтобы скрыть теорию о полой Земле? Как думаешь? Я думаю, что вы совершенно правы, что плоская Земля, она внедрялась изначально как раз демоническими существами с целью разрушения, потому что во Вселенной есть универсальный закон. Универсальный закон гласит следующее. Если существо неразумное, оно может идти в пищу разумным существам. Признание всех объектов плоскими ведут к тому, что это восприятие микробное. Значит, такие существа могут быть признаны неразумными и пойти на пищу более разумным. А я вам обратил внимание, что под нами существует ад, пекельная цивилизация, и вот эти человека-змеи, они во всех легендах очень любят человеческое мясо. Им осталось доказать, что мы неразумный вид. Вот и все. Следующий вопрос от Игоря. Что сказитель думает о том, что часть прославян ушла под землю, но туда же ушли представители рептилоидов, как описано в Веде о борьбе Велеса и Рина? Получается, что под землей, под земной поверхностью существуют представители двух космических цивилизаций, даже трех, а если быть по-честному, четверых, а если взять всю Землю, то пятерых, а если с Луной, то шестерых. Я вас не очень утомил. Я же о чем и рассказывал, что на глубинах свыше 300 километров такие условия, что они подходят только для жителей пекельных миров, то есть там высокие температуры, определенные газы, которые человеку не подходят. И там живут пекельные жители пекельных миров, которые попали на нашу Землю извне. Вы представляете, как это их выкурить теперь из тех подземелий? Ну, не Землю ж нам разносить. А после этого ада, аида или пекла, которое занимает 9 кругов, сколько это в километрах, одному Богу известно, но от 300 километров до 600 существует под землей две цивилизации. Пекла, потом пошла цивилизация Чистилища. Как раз эта цивилизация Чистилища не позволяет пекельным мирам попасть в рай, то есть в полую землю. А уже в раю, в полой земле, существуют наши прародители, которые гиганты, которые белые люди, которые живут 600-800 лет, и которые предупредили, что на землю они выйдут как раз в нашем... Обрыв связи. Реплика была от Игоря. Калинов мост в русских ведах – символ перехода человека из мира Яви в мир Нави. Не каждый в своем земном воплощении может достичь такого духовного роста. И сразу вопрос. То есть все, что говорит наука про внутреннее строение Земли, мягко говоря, кривдушка? Совершенно верно. Наука сама себя опровергает. То есть одна часть науки не стыкуется с другой. И как вы видите, теория у них же опровергается практикой. Плюс находятся какие-то кислородные реки, находятся более серьезные рельефы, даже чем на самой поверхности Земли. То есть рельеф идентичный нашей поверхности. То есть наука одной рукой держится за теорию, которая ничем не подтверждена, а другой практические исследования все эту теорию опровергает. Ну, а Калинов мост и эта огненная река, я ее показал, и глубины расположения, и что действительно она существует, это огненная река, и что она на глубинах примерно 300 километров, она опоясывает всю Землю, ну, и как раз за ее границей уже находятся другие цивилизации, которые, скажем так, своей головой направлены к центру нашей Земли. Поэтому и руны просто имеют разные направления. Человек на поверхности Земли идет вверх, то есть к внешнему Солнцу. А за вот этой огненной рекой они все уже направлены в другую сторону, к внутреннему Солнцу. Хорошо. Еще вопрос от Игоря. Вопрос про Солнце центральное. А как же, что раньше вроде было не 12, а 16 часов по одному из календарей? Ну, как раз мы же на вопросы и ответы, когда смотрели, решали тайну времени. Их не было, они сейчас и есть, 16 часов на нашей внешней поверхности, а на внутренней 24. Хорошо. Следующий вопрос. Максим Архипов пишет. Здравия всем. Здравия, Георгий, Виктор. Также есть теория расширяющейся Земли, согласно которой изначально существовал единый материк без океанов. Согласуется ли эта теория с теорией полой Земли? Каким образом в таком случае осуществляется формирование наружной и внутренней поверхности скорлупы коры планеты? Нет, так Земля постоянно растет. Вот это же как раз за счет, в том числе и вулканической этой деятельности. Земля постоянно расширяется, и изначально она была намного меньше. Мы это видим и в внешних континентах. То же самое происходит и внутри. И этот рост как раз и обеспечивает эти системы, которые вот эта огненная река, вулканическая деятельность, она же стоячая волна. То есть Земля будет продолжать свой рост, потому что она в итоге будет Солнцем. То есть сначала планета гигантом, потом каким-то Солнцем. То есть она проходит все этапы эволюции. А проходит она эти этапы эволюции благодаря тем, кто на ней живет. То есть Земля как раз увеличивается, вот это огненное кольцо, и позволяет ей увеличиться постоянно в размерах. Ну, понятно, что на это уйдут миллионы и миллиарды лет, но факт остается фактом. Наша Земля, как и все остальные объекты в космосе, они постоянно растут, эволюционирует, переходит из одного состояния в другое. Поэтому это еще раз подтверждает все, что здесь было сказано. И в первую очередь, и как раз эта стоячая волна, которая обеспечивает стабильность нашей поверхности и внутренней поверхности. Потому что, ну, она стоячая в одну сторону и в другую. Верхний гребень волны обеспечивает нашу поверхность, что она стабильная. А нижний гребень волны противоположно обеспечивает внутреннюю поверхность. И обратите внимание на тот же жезл Гермеса, который бывал и среди богов, и в подземных мирах. Вон у него как бы две змеи. Это и есть символ стоячей волны. Хорошо. Так, вопрос от Игоря. У нас 16 чертогов, но мы солнечный народ, и чертоги в небе. Сказка о Колобке. Как небесные чертоги могут совпадать с теорией внутренней Земли исказителя? Хочется понять автора. Благодарим. Очень просто. Небесные чертоги как раз и показывают, что они относятся именно к нашей поверхности. То есть 16 часов, 16 чертогов. У нас 16 энергоканалов в крови из-за того, что мы живем на поверхности Земли. То есть это наша энергоновая система крови, наша система восприятия времени и энергии, в том числе и космических. 16 – это имеет символ на том же сварожьем круге, символ расы. То есть это наша как раз, мы имеем такую систему крови, которая воспринимает этот сигнал, это излучение первоначальное ра, которое обеспечивает нашу жизнь на поверхности, потому что мы, человек, как приемная антенна. Мы принимаем излучение космоса, и это все совпадает, потому что жили бы мы на внутренней поверхности, значит, была бы другая система излучений, может, даже больше, потому что там внутри существует кристалл, у которого 24 входящих энергии и 12 исходящих, для понимания. То есть там этих вершин всего получается 36. А мы на поверхности можем воспринимать там 16 каналов. Почему внутри пола Земли, скорее всего, и живут существа более развитые, у которых выше возможности воспринимать энергии, в том числе и космические. Все нужно изучать, все это подтверждает и ничего не опровергает. Реплика от Игоря. Виктор, молодец, интересное исследование. И вопрос тоже от Игоря. Все так просто, но чего все эти цивилизации не очень хотят с нами контактировать? Вы очень сильно контактируете с цивилизацией муравьев? Нет, потому что совершенно разные уровни восприятия. Поэтому и нам нужно учиться, возвращать образование, то есть возможность работы с образами, развивать свою умственную активность и вновь становиться богами. То есть людьми, которые могут воспринимать мир, не уничтожая его, а развивая в первую очередь природы. А человек – часть природы. Мы этим заняты. Как вы думаете, если большая часть населения собрана в городах, которые работают по принципу раковой опухоли, только потребляют еду, воздух, воду и производят только отходы? Есть здесь принцип разумности. Пока мы будем неразумными, с нами никто не будет общаться. Вот пора становиться снова богами, разумными существами. Все возможности есть. Этим мы занимаемся. Ищем и ставим на место все строение Земли, Вселенной для развития как раз восприятия человека. Лучезар Светогоров. Здравия, мира и добра. Вопрос. Как птицы-человеки вылетают и залетают в отверстие вулканов сквозь лаву, магму? Крылья не обожгут? Благодарю. Оказалось, что даже в 20 веке Гребенников открыл эффект полосных структур. Опять же, он открыл это в природе. Он говорит о том, что при использовании природных эффектов, стоячей волны, этих полосных структур, вокруг объекта образовывается стоячая волна. Ну, как бы полевое такое состояние. Что, кстати, позволяет объекту входить в гармонию с пространством, уменьшаться в размерах, увеличиваться или менять мерность пространства. Поэтому никакие крылья не опаляются, а мы эти объекты видим в виде светящихся точек или двойной точки. То есть это полевое состояние, которое защищает объект от всех внешних воздействий. И там идет даже смещение времени. Поэтому никто никакие крылья не опаляет, там все нормально у них. И они, это описано во всех древних трактатах тоже, Вимааника Шастра, про путешествия различных механизмов и людей под землю при помощи полетов. А вулканы это выступают в виде волноводов. То есть то же самое вы можете проверить и на Солнце. Есть такие видео, НЛО входят в Солнце, и это им ничего не мешает. И как я вам показывал видео, они живые, можно перейти, посмотреть, как летающие объекты вроде бы врезаются в гору, но нет ни взрыва, ни шума, ни пыли, потому что они входят, скорее всего, даже в другой мерности пространства, плюс защищены вот этой оболочкой полевой, которая позволяет им как бы проходить эти тверди и в том числе по лаве двигаться просто как по волноводу. Вот и все. Все это логично, нормально. И с перьями у них тоже все отлично. В том числе у птиц и людей, которые как бы существует какая-то отдельная цивилизация, которая в том числе охраняет нашу поверхность от выхода демонических существ. Ну, конечно, не всегда это получается у них 100%. Реплика от Игоря. Не согласен с Виктором по поводу рождения спутников планетами. Звезда порождает планеты и спутники. Дальше действуют законы тяготения. Теория эфира тому подтверждение. Земли и звезды разумны. Ну, земли и звезды разумны. Вообще все объекты нашей Солнечной системы, Луны, звезды, Земли, они все живые и разумные. Здесь трудно спорить. А теория гравитации – это всего лишь теория. Как раз мы о чем здесь и показывали, как работает гравитация в различных интерпретациях тех, кто с ней сталкивался. На самом деле, кто путешествовал в недра Земли, даже тайных этих обществ, вот это секретное дело Орион. И проверьте, насколько это соответствует современным теориям. Так, Игорь спрашивает, как автор понимает разницу между звездой и Солнцем с точки зрения ведической традиции? У нас все очень просто. Почитайте Веды, там все просто. Вы, если вокруг светила центрального движется до 9 планет, спутников, то это звезда. А если 9 и более, то это Солнце. Вот и теперь поверните все это на нашу Солнечную систему, когда наши предки называли наше Солнце Солнцем, а современная наука уже говорит, что у нас там не 8 планет, а 9. А наши предки говорили про 27. То есть изначально знали, что у нас больше 9 спутников Солнца. Вот и вся разница, все легко и просто. Свет пишет. По исследованиям альтернативщиков, 200-300 лет назад была ядерная война. Как это сказалось на другие цивилизации? Это в том-то и дело, что Все эти исследования направлены на то, чтобы установить, кто ее совершил. А как вы видите, тут куча вариантов. То есть показалось множество цивилизаций, которые живут с нами параллельно. И понятно, что это не сделала райская цивилизация. И есть всего-то два или три варианта. То есть или нанесла удар, или пекельная цивилизация, что скорее всего. Или цивилизация подводная. Ну или в крайнем случае цивилизация Олимпов, то есть летающих городов в атмосфере нашей Земли. Города гигантские, там живут, опять же, бессмертные существа, согласно всем легендам. Поэтому мы ищем ответы на эти вопросы, но не находя их на поверхности, почему я и спустился под землю, стал изучать другие цивилизации, другие данные, чтобы найти ответы. У меня в 1645 году по современному летоисчислению произошла глобальная катастрофа, которая уничтожила мир на поверхности. И занимаясь исследованием полой Земли, я в Тибете нахожу ответ, что в 19 веке поднимался из глубин царь мира, и он тоже искали они ответ, почему произошел глобальный потоп. И нашли этот ответ, нашли это место. Ну, какое место там не сказано. Я предполагаю, что это долина пирамид императора в России, на которой был как раз тот магнитный полюс, по которому был нанесен удар по этим пирамидам, и вот это смещение магнитного полюса Земли тогда привело к тому, что и как раз изменилось давление, подземные воды вышли на поверхность, в том числе это объясняет, почему затопление шло с севера, потому что есть подводный океан гигантский, и смыло практически цивилизацию прошлого. Вот почему и я занимаюсь этим изучением, чтобы понять, какой же механизм потопа, механизм катастрофы, почему она происходит и как ее предотвратить в будущем, для того, чтобы такие гигантские катастрофы не происходили. Следующий вопрос от Игоря. Часть его вопросов уже только что ответил. Что есть стоячая волна? А как насчет потопа? И как это отразилось на подземных жителях? Ну, это как раз то, о чем ты рассказывал перед этим. Что такое стоячая волна? Интересуется Игорь. Ну, это одна волна идет в одном направлении, потом отражается и возвращается в обратном. Вот вам и стоячая волна. То есть, что такое стоячая волна? Ну, возьмите яйцо. Это и есть стоячая волна. Есть верхний пик, есть нижний пик. Есть точки, где это сходится, где как бы нет никакого вещества. Вот соедините два яйца вместе, вот вам и будет стоячая волна. В объеме, заметьте, она же объемная, она не плоскостная. Возьмите два яйца, друг к другу присоедините, вот вам стоячая волна в объеме. То есть есть те места, где можно спуститься под землю, а есть гигантские плоскости, где лава, где вы никуда не пройдете, только вот на корабле пролетите. То есть вот вам и стоячая волна. Или то, что она же обеспечивает гравитацию и верхней поверхности, и нижней. Потому что есть верхний пик, есть нижний пик. А есть то место, где они сходятся, где там маленькая река получается. Как бы. А есть место, где гигантское море. Возьмите два яйца, состыкуйте и посмотрите, как будут выглядеть стоячие волны. А что является источником? А как раз же источником и является то, что мы движемся по струне, как бы гармоничному этому пространству. И внутри у нас гигантский кристалл, который воспринимает эту вибрацию, вибрацию Ра, плюс вибрацию от нашего Солнца Ха. И вот и происходит образование, с одной стороны, стоячей волны, а с другой стороны, вращение центрального ядра в противоположную сторону относительно поверхности. Ну, можете в деле «Секрет на Марион» почитать. Оно есть в сети, там это описано. Хорошо. Михаил спрашивает, какая вибрация в полой Земле? В эзотерике принято негатив скидывать в Землю. Загрязняем, получается. Ну, почему загрязняем? Там есть стоячая волна, которая воспринимает все самое тяжелое, а есть центральное светило, и, на мой взгляд, это правильно, потому что центральное светило намного ближе к нам, материя, она является непрозрачной только для нас, для высоких энергий она фактически прозрачна, и поэтому, сбрасывая негатив к центру Земли, мы как раз все негативное очищаем, центр для этого и призван, чтобы организовывать порядок. Вот он и будет организовывать порядок, как говорится, низкие вибрации к низким, высокие к высоким. Что нужно, очистить. Следующий вопрос. Максим Архипов. Все интересно. Непонятно только, почему жители полой Земли светлокожие. Ведь ад со своим солнцем, проекцией, уменьшенной копией основного ярила, предполагает более низкие вибрации. Соответственно, и кожа людей, если будет белой, то темно-белой, бежевой. Ну, вы путаете ад с центральным светилом. Да-да. Тут перепутал человек. Да, то есть я как раз же в предыдущем варианте говорил, что вот у нас на поверхности 16 энергоканалов, а там может быть 36. То есть даже в два раза больше, чем у нас на поверхности. Ну, то есть по рассказам Виктора, на внутренней поверхности как раз рай располагается, а ад между. Это уточнение для Максима. Следующий вопрос, и он у нас последний на сегодняшний день. В чем Виктор видит разницу между библейским раем и русским Ирием? Ну, он же правильно называется Вырий. То есть, на мой взгляд, это просто, опять же, искажение вот этих всех внутренний рай, внутренний ви, внутренний ри. То есть, то, что внутри. Я вам показал, что рай – это математическое понятие, а философские понятия. Конечно, вы представьте, любая цивилизация хочет интерпретировать понятия высших сфер. Поэтому кто там что интерпретирует, мы берем математику, берем буквицу, берем современные данные науки, все становится на место. Нам уже все равно, там нужно тогда делать сноски. Так, это рай буддийский, это рай там одних товарищей, это других. У нас есть Ирий, Вырий, то есть это сад с множеством растений, который он вечный. О чем мы читаем в рассказе «Дымный бог», что там три весны. То есть там нет зимы, нет смены, есть только смена дня и ночи, но нет смены как бы погодных условий больших. То есть отцвело что-то, появились новые продукты, убрали урожай, опять идет цветение, опять новый урожай, и так три раза в году. То есть надо делать понимание между математическими понятиями и тому, что кто-то захотел интерпретировать. И потом исказить, соответственно. Я понимаю так. Рай – это дом и сад. Они там, например, понимают Эдем, начинают переводить как бы множество переводов. Получается, что рай – это Эдем. Но это наш дом. Рай – это 108. Пантеон славянских богов. Мы увидели, что это 108 частей внутреннего круга. Все просто. А кто там как интерпретирует, это вопрос к тем, кто это занимается. Я показал математику и связанную, и как она отражается на буквице, что может проверить каждый. Хорошо. Благодарю тебя, Виктор, за интересный эфир, за ответы наших радиослушателей и зрителей, за вопросы и реплики. Что-то хочешь пожелать нашим зрителям и радиослушателям? Хотел бы пожелать всем становиться разумными. Наши предки были многомерными, многополярными, и они воспринимали множество излучений и были разумными существами, которые могли путешествовать по Вселенной. Если люди останутся в плоскости, в мировосприятии микробов, то мы обречены просто на очередной потоп, на очередную гибель. Поэтому для того, чтобы выжить, надо возвращать гармонию человека и природы, развиваться в многомерности, и тогда все станет на свои места. Так что благодарю всех за внимание, изучайте, познавайте и распространяйте информацию, если в ней есть зерно истины. Благодарю всех слушателей и само Славянское радио. Я хочу присоединиться к словам Виктора и добавить, что желаю вам расширять свое сознание, расширять различными теориями, видениями. Это только улучшает и ускоряет наше развитие. Напоминаю, что сегодня 10 сентября 2019 года, вторник. Тема сегодняшней передачи была «Высокоразвитые цивилизации полой Земли. Тайна времени раскрыта». В виртуальной студии были с вами Виктор Максименков и я, Георгий Бедоев. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.